Поздний завтрак, плавно переросший в нормальный обед, закончился. Девицы-красавицы принесли к финалу глиняные плошки с водой, подогретые влажные полотенца. «Итак, к делу, мужики!» — потер ладони Демченко. «Назад к будущему!» «А будущее у вас таково!» Мы напряглись. Кончился демон как командир группы сталкеров. Это всем понятно. Теперь он уже не командир сталкеров, хотя формального приказа по анклаву еще нет. Демченко – заместитель Сотникова по международным вопросам. Глава Госдепа, так сказать. Впрочем, к этому все и шло. Главному ведь тоже нужно как-то людей себе отметать. По инерции Серега еще командует нами. Но это уже край. Довесок. Значит так, ребята. Эриха, я у вас забираю. Он останется здесь, с монголом. Юрику помогать. Приглядывать за безопасностью. Попутно и по сторонам поглядывать. Может, еще и разведочку какую затеем, посмотрим. А мы что делать будем? Полюбопытствовал гоблин. Сейчас уже готовый хоть куда. Вы? Демон пристально посмотрел на него, чуть нахмурился. Ты как вообще, Михаил? Может, в медцентр поедешь? От греха. Командир, не томи природу, целый я. Кости без изъяна, отмахнулся гоб. Давай задачу. Ванга починит, обезболивающе дадут. Дадут, эхом повторил за ним Демченко. Знаю я, что вам дадут. Лично видел последствия. Ладно. Относительно вас такое распоряжение. Пока остаетесь здесь, в Шанхае, с открытыми целями. Не хочу пока никого будоражить. Нет окончательного решения. Заинтриговал. Через час втроем садитесь на Дункан морской пехотой. Покатайтесь по акватории, покажете выправку и стать. Цель – демонстрация флага. Играем в игру «Пришел новый мировой жандарм». Пусть люди разнесут благую весть по берегам великих рек. Режим, патрулирование, при необходимости досмотр. Но чтобы все тактично было, политически выдержано, без излишеств. Союзников надо нежно гладить по головке и говорить, что все будет орлайт Бигфорда в шнур. Так, Кастет? Я кивнул, есть такая присказка. Чужих смотреть пристально, оперативные решения принимать по ситуации, знакомиться, обозначаться, при необходимости легкая, я сказал легкая, от ата по булкам. Прокатитесь немного по Гангу в сторону Манилы и вверх по Рейну, недалеко. Ниже Коломейцев уже засветился. Все понятно, мужики? Группа переглянулась. Никто ничего не спросил. Че тут непонятного-то? Отлично. Старшим группы назначается Костя Лунев. Прости, Миша, но тут дело международное. Не твое это. Да я нормуль. Мне так только легче, без базара. Спокойно ответил Сомов. Демченко, очевидно, опасался, что гоблин обидится. Я? Нет. Мишке в принципе плевать на власть в руках. Ему свобода нужна. Костя, все правильно там сделай. А вот мне интересно. Не могу про себя сказать, что назначение мне не польстило. Ну что, давайте расплачиваться. Девочки! Трубно заорал Мишка. Зря он. Тут и так все разваливается, если демона послушать. Возле берегового щита с надписью «Шанхай-Сити» стоят флагштоки. На одном из них, под слабым ветром, еле шевелится и наш флаг, доходчиво объясняя непонятливым. В анклаве стоит группировка русских. Отсюда начинаются длинные ряды частных лодочных пристаней. Лодок в Шанхае больше, чем просто много. Где их только набрали? Моторки на Ганге и Рейне. Все еще редкость, хотя их количество постоянно увеличивается. В основном тут стоят небольшие деревянные парусные лодчонки всех мастей, хотя попадаются и экземпляры покрупнее. Музей маломерного флота можно делать. Чаще всего встречаются джонки и сампаны. Лодки подороже привязаны к причалам толстыми цепями. Отдельно расположен лакшери-участок. Там трезоркой ходит охрана. Как правило, это худые босоногие мальчишки со свистками. Дункан ждал нас на причале для крупных судов. Есть и такой, где кроме него была пришвартована низкая и плоская местная посудина с названием «Меконг». Боевой корабль ВМФ России смотрелся по соседству с аборигеном, как атомный крейсер «Петр Великий» рядом с речным прогулочным пароходиком. Внешний вид Коломийцева вряд ли мог кого-то обмануть, хотя Кэп, как всегда, одет был с иголочки, а одеколоном «Шипр» полит щедро. Все говорило о том, что Владимир Викторович вчера плотно общался с новым знакомым, капитаном и владельцем «Меконга» Мустафой. Коллегу он охарактеризовал коротко и универсально. Тот еще волосан. «Не просто пришлось дяде Вове!» Лао сразу постарались забрать к себе на постой всех русских, ведь Федя Потапов до сих пор числится членом лаосской общины. «Мы раскрепощались с гурхами». Потапов после объятий быстро смылся. Отдуваться пришлось экипажу Дункана. На них и пал основной удар лаосского гостеприимства. Мы оперативно погрузились и отчалили. На водах быстро в себя приходишь. Поехали, покатаемся, потолкаемся. Пока шкипер пересекал Т-образный речной перекресток и выруливал на стремнину Ганга, я от нечего делать снял с книжной полки кают-компании первую попавшуюся книгу. Ого! Чувствуется, Коломийцев к плаванию готовился. Это был Александр Грин. «Корабли в Лиссе». Взяв маленькую книгу, я вышел на палубу, встал под ветер так, чтобы видеть исчезающий вдали Шанхай, и наугад прочитал несколько абзацев. Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс. Кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный. Разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в болото оседлости. Дома рассажены как попало, среди неясных намеков на улицы. Но улиц в прямом смысле слова не могло быть в Лиссе. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен. Где-нибудь на бугрообразном дворе огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимым. Пение вдали и его эхо во враге. Рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками. Блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне, о влюбленности и свиданиях. Гавань. Грязная, как молодой трубочист, свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана, ночью магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами. Вот Лисс. Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков. Женщины делятся на ангелов и мегер. Ангелы, разумеется, молоды, опаляющие красивы и нежны. А мегеры стары. Подошли Вальтер с Сомовым. Заинтересованно замерли рядом. «Что читаешь?» Я показал обложку, потом отдал томик Вальтеру. Немец посмотрел, виновато пожал плечами. С чтением на русском у него пока плоховато. Кох еще раз попробовал и передал книгу Гоблину. Тот внедрился в указанный абзац, почесал затылок, задумчиво посмотрел в сторону Шанхая и сказал: «А вот про кол Грин ничего не написал бы». «Какой такой кол?» — не понял я. «Не помнишь, что ли? Здоровенное такое дреколье. На него шанхайцы реально речных пиратов сажают. Ну? Мы еще все шмальнуть по нему порывались, да Субедар воспротивился. Сказал, что святой Сагдаб плохо сморщится». «Точно, точно. Было за стрельбищем такое лобное место». И да, Александр Грин вряд ли живописал бы нечто подобное в Лиссе. Впрочем, в моем представлении новый Шанхай не показался оттого менее экзотичным и заманчивым. Он и без Грина хорош, даже с суперколом на задворках. Для работы с населением Мустафа отрядил нам подручного, своего младшего матроса Ахметку, крепенького не по годам опытного многоязычного парнишку, отлично знающего реку и все текущие расклады на ней. Дислокацию и иерархию общин и артелей деревень, микропоселений в два домика и заимок, или как это у них тут называется. Поэтому работалось просто. Дункан осторожно подходил к берегу в указанных гидом местах, куда уже сбегалось все имеющееся население. Навстречу отважно выходил староста, вожак артели или глава семьи. Остальные жались за его спиной, опасливо поглядывая на башню бакового дышака и гоблина, стоящего у элейров. А я дежурно вопрошал примерно в таком вот ключе. «Поздорову ли живете, пролетарии? Привет вам, пламенный, от пролетариев Русского Союза! Как река и рыба! Не забежает ли вас кто? Не учиняет ли злостное непотребство на водах? А то ведь только скажите, да пальцем укажите! Порвем всех люто, как мойву! Кстати, так и передайте лицам заинтересованным». Глядя на отметку переводчика, люди понимали суть, а рассматривая оснащение фрегата ВМФ, понимали ее еще лучше. Как правило, вопросов не возникало, но некоторые из аборигенов были более любопытны. Тогда мы сходили на берег расширенным составом, допускали на палубу местных вождей и авторитетов, объясняли и показывали, кратко вещали о перспективах. По-моему, уже через 2 часа рейдовую операцию можно было завершать. Слухи о появлении русского флота разлетятся по всем ближним и дальним землям. Но план есть план, и мы шли дальше. Через 3 часа я уже знал местную жизнь достаточно неплохо. А через 4 вообще стал экспертом. Думаете, что у японцев и средиземноморцев рыбная кухня? Нифига! Вот здесь, в разливах Ганга, она действительно рыбная. Рыбней некуда. Кроме рыбы, в меню обитателей деревень встречается курица. А вот мясо практически не едят, как и не промышляют охотой. При том, что водоплавающие и прочие птицы много, от черных уточек до фламинго. Охотничьи общины, их очень немного, стоят в других местах. Когда мы неспешно возвращались по Гангу к слиянию рек, многие рыбацкие лодки начали подходить уже сами. Сработал местный телеграф. Нас явно опознали и определили как людей дружественных. Суденушки ловко скользили рядом, порой шли борт о борт, порой даже обгоняли. Просто загляденье. Как они тут с парусами работают? Люди смеялись, махали руками, что-то кричали, спрашивали. Ахметка переводил все, что мы орали в ответ. Картина изменилась, когда Дункан вышел в Рейн, поднявшись выше Шанхая. Вскоре перестали попадаться деревни по берегам. Всего пару раз мы увидели силуэты одиноких изб среди деревьев, да и лодок на реке стало меньше. А вода чистая, прозрачная. С борта можно пить. Люди боятся. Здесь уже не совсем шанхайские земли. Швейцарские речные патрули все чаще и чаще появляются в этих местах, пояснил Ахметка, с неохотой отрываясь от бинокля «Юкон Эксперт», который ему подарил шкипер. Сам никогда такого не добудет, а дед перед рейсом подарков набрал на все случаи жизни. «Но так не стреляют же!» «Кто ж будет сидеть и ждать стрельбы, господин Кастер?» «И то верно!» Мы стояли в ходовой рубке и смотрели на красивые, но практически пустынные берега. «Дядь Вова, а в нижнем течении как?» Коломийцев оторвался от эхолота. «Неподалеку от Шанхая поселений хватает, а вот в районе устья только артельные лагеря можно встретить, балаганы. Ну и табор. А как же, поселок речных цыган, он там центровой». «Как он вас встретил, кстати?» «Как космонавтов», улыбнулся Владимир Викторович. «Все солидно. Подошли мы осторожно, встали, где подсказали. Но первым делом я им по громкой приветствие выкрикнул, что Сашка написал на родном языке». «Обрадовались?» «Что ты? Не то слово. Староста вышел, седой как лунь, бородище». «Тот еще волосан?» — подзавел деда гоблин. «Брысь, пионер!» — дразниться он будет. «Волосан! Нормальный такой местный цыганский барон. Весь в портаках, что уральская синева. Муни его зовут. А если полностью, Шкипер глянул на листок бумаги, прилепленный скотчем рядом с барометром. «Муни Рут Заман!» «Ручкались мы там несколько... долго и сложно. У них же все на ритуалах и регламентах замешано. Для местного человека они начинаются сразу после рождения. Вот. Тот выйдет, этот подойдет. А деткам так сразу можно. Эти гурьбой налетают». Пообщались. Я бумагу от Сотникова вручил с предложениями и схемой работы. Речушка рядом чистая. Пополнил запас пресной. Дичи свежей подкинули, хлебца. Я подарки выгрузил. «И что там было? Бусы с зеркалами?» — хмыкнул скучающий Сомов. «Мишка, ты точно дождешься!» — зловеще пообещал капитан. «Какие бусы?» «Турбину погружную им отвалили. 4 беретты гладкие, 5 наганов, рацию хорошую для средних дистанций. И сапоги». «При чем тут сапоги?» «А легенда в тех краях на реке такая есть. Вьетнамцы распространили. Про крутые русские сапоги», — терпеливо пояснил дядя Вова. «На Ганге люди живут понимающие, цену хорошему знают. Это вам, оболтусам. Все, маттерхорны, прости господи, подавай. Вечного не цените, правды не ищите, наследие не помните.